Сеятели ужаса. «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Святой Павел. Первое послание Коринфянам. Глава 1, стих 19. Мы заблудились. И прескверно. С рассвета ехали в столь густом тумане, что даже морды коней едва различали. Туман, словно серые завесы из газовой ткани, поднимался, окутывал, вползал меж ветвями деревьев и кустами, скрывал лесные тропки. Но мы уже крепко опаздывали, поэтому я принял ошибочное решение двигаться дальше. А стоило подождать. Разбить на поляне лагерь, разжечь костер и веселиться за баклагой вина. Увы, даже Мардимер Мадердин ошибается. Я, конечно, лицензированный инквизитор его преосвященства епископа Хесхизрона, но и это не делает меня непогрешимым. В конце концов, все мы люди, а ошибаться — в природе человеков. Как и платить за подобные ошибки. «И что теперь?» — спросил Курнос, который ехал со мной стремя в стремя. Из-под капюшона плаща я видел лишь резкий обрис его лица и туман. Туман, в котором не ощущалось даже специфического запаха, обычной приметы Курноса. Голос моего товарища доносился так, словно тот был не на расстоянии вытянутой руки, а кричал с другого берега. «Что теперь, что теперь?» — пробормотал я раздраженно. «Кажется, ты знал, где у нас запад». На западе был берег реки, и именно туда нам следовало добраться. После переждали бы туман и отыскали брод. А теперь лишь Господь ведал, не едем ли мы в противоположном направлении. Так или иначе, реки не было. Ни один из нас не знал окрестностей, да и в таком адовом тумане даже самый опытный проводник не сумел бы держаться нужного направления. Я обещал себе, что мы остановимся, едва чащоба старых деревьев и кустов уступит место хоть какой-то поляне или редколесью. Конечно, мы могли хоть сей же час остановиться и переждать, пока белый саван рассеется. Но парни не захотели бы. Они предпочитали ехать. В любую сторону, только бы ехать. Я не разделял их страхов, поскольку ваш нижайший слуга — суть человек несуеверный. Однако признаю, что густой, влажный бело-серый туман наполнял беспокойством и меня. Сама мысль о том, что пришлось бы неподвижно сидеть в нем, пробуждало некое иррациональное неприятие. А я обычно привык прислушиваться к голосу инстинкта, ибо не раз и не два он спасал мне жизнь. Не раз и не два также и подводил, но это уже совсем другая история. Конечно, я не верил в россказни, что туман, якобы признак врат, открывшихся в иные миры, из которых приползают всяческие монстры, твари и чудовища. О таком могли болтать испуганные селяне, но не епископский инквизитор. Я прекрасно знал, чтобы проникнуть в наш мир, демонам не нужны туман, взрывы или фейерверки. Достаточно злой человеческой воли, поддержанной черной магией. Тьма и туман всегда пугают людей, поскольку в них известный мир утрачивает знакомые очертания. Может, лес, которым мы ехали, был прекрасен в солнечный полдень, но нынче он казался местом враждебным, чуждым и, что уж говорить, пугающим. Поэтому мы продолжали ехать, неторопливо, шаг за шагом, и была надежда, что не произойдет с нами ничего плохого. Но, скажем честно, мы не увидали бы и края пропасти, окажись она прямо перед копытами наших коней. А бедный Мардимер, понятное дело, ехал первым. За мной и Курносом волоклись на огромном кауром скакуне близнецы. Они всегда ездили на одном коне и даже имели специально приспособленное для этого седло. «Может, задержимся?» — предложил я вопреки собственным мыслям, а туман задушил мои слова. Но меня услышали и ничего не ответили. Я мог попросту приказать. Курнос и близнецы были послушными ребятами. Но по какой-то неясной причине отдавать такой приказ мне не хотелось. Внезапно мой конь фыркнул и затанцевал на тропе. Я натянул повод и легонько похлопал его по шее. «Ну, старик», — сказал, — «что такое?» Но тот идти отказывался. Испуганно дергал головой, и я видел, как он прядает ушами. Тогда я соскочил с седла и сразу же на что-то наступил. На тело. На мертвое тело. На мертвое тело молодого мужчины, если совсем уж точно. Что за дьявол? Я кинул вожжи курносу и склонился над трупом. Останки были обнажены, а само тело ужасно изорвано. И не клыками и когтями зверей, милые мои. Кто-то крепко изувечил того юношу. Выглядел он, как кусок мяса на бойне. Засохшая кровь, распоротое брюхо, почти оторванная в плече левая рука, череп разбит так, что правый глаз почти вылез из глазницы. В левом же зрачке, мертвым и пустом, застыл ужас. «Курнос, иди-ка сюда!» Он склонился рядом, присвистнув протяжно. А скорее попытался присвистнуть, но получилось что-то вроде короткого выдоха. «Вот так-так», — бормотнул. «Миленько, ага. В этом проклятущем тумане мы даже не услышим, когда кто-то всадит нам меч под ребро». Курнос на корточках внимательно оглядывал тело. «А крепко его порезали, Мардимер», — сказал он, покачав головой. «Гляди», — дотронулся пальцем до ключицы покойника. «Даже погрызли». И вправду, кроме пятен крови и ран, нанесенных железом, явственно виделись следы от зубов и кусок вырванного тела. И это были именно следы от человеческих зубов. «Снова кто-то играет в оборотней?» — спросил я. «Нет», — ответил сам себе. «Тогда бы не использовали оружие». Курнос дернул тело так, что сложенные вместе ноги разошлись в стороны. «Гляди сюда», — сказал. Между бедрами мужчины зияла красная рваная рана. Там, где были когда-то гениталии, теперь не осталось ничего. Я видел в жизни и худшие вещи, но эта бессмысленная смерть все же производила впечатление. Бессмысленная, поскольку я не понимал, зачем уродовать человека и бросать его в глуши. К тому же повреждения оказались нанесенными сразу. То есть не пытка с последующим убийством, а именно по-звериному дикое истязание живого тела и глумление над останками. «Забрали?» — спросил я. «Его член». «Скорее съели», — пробормотал Курнос и показал еще следы от зубов. На бедрах и внизу живота. «Точно говорю тебе, Мардимер, это оборотни». Слово «оборотни», вероятно, было плохим названием. Слишком много вокруг него навертели глупостей, россказней и легенд, которым люди, мыслящие рационально, такие, как ваш нижайший слуга, доверять не должны. Оборотничество человека-волка невозможно чисто анатомически. Я знаю это прекрасно, милые мои, поскольку в прославленной Академии Инквизиториума очень подробно изучал анатомию, ведь без знаний и подготовки невозможно играть музыку человеческого тела. Дело же было вот в чем. Некоторым очень бы хотелось в волков превращаться. Поэтому они рыскали по полям и лесам, голышом, либо одетые в звериные шкуры, нападали на путников или местных селян. Нам много раз удавалось вылавливать таких фальшивых оборотней и отправлять туда, где им и место, на виселицу. «Отчего не на костер?» — спросите. Да для того, чтобы показать. Обычной конопляной веревки для оборотня достаточно, и нет нужды в святом пламени. И, конечно, конопляной веревки всегда оказывалось достаточно, так что некоторые из преступников повисали на ней с выражением недоверия и разочарования на лицах. «Как-то непривычно для оборотней поступили с его вещами», — сказал я саркастически. «Иногда стоило бы и думать, ага, Курнос». Тот лишь фыркнул, но ничего не ответил. И я знал, что на самом деле он со мной согласен. «Что станем делать?» — спросил он меня. «А что мы должны делать? Поедем дальше, а волкам будет обед». Мы провели коней мимо трупа и вскочили в седло. И только успели это сделать, как увидели следующее тело. На этот раз молодой обнаженной девушки. Ее светлые растрепанные волосы были залеплены кровью, кожа лица почти оторвана от костей, а правая грудь выгрызена так, что остались от нее лишь ошметки. Я еще заметил, что на одной из ее рук не было пальцев. «Это бессмысленно, Мардимер», — сказал Курнос, когда мы снова присели над останками. «Вообще никакого смысла». Он мог и не говорить. Но люди, милые мои, не всегда руководствуются разумом. Чувства и эмоции управляют нашим поведением. Так уж повелось. И так будет до конца мира. А здесь, как видно, чувства и эмоции подсказывали убийцам, что тела следует изуродовать, а потом еще и съесть. И наверняка дело было не в голоде, но в извращенном желании всадить зубы в человеческое мясо, разорвать его в клочья. Жаль, что на свете существует столько злых и отвратительных личностей. Что ж, Господь испытывает человеческий род. Но ведь создал Он и нас, инквизиторов, стражей закона и сеятелей любви. И верьте мне, что будем мы стеречь закон и сеять любовь до самого последнего часа. И, как знать, возможно, даже тогда понадобимся для услужения Господу так, как мы и представить себе пока не в силах. Туман отступил. Над землей все еще вились сероватые щупальца, а воздух был насыщен влагой. Но по сравнению со вчерашним днем, погода была почти нормальной. По крайней мере, теперь мы видели лес и промежутки между деревьями. Да и солнце пыталось пробиться сквозь туманный саван. Мы сидели за завтраком. Ячменные лепешки, мясо и вино. Когда я услышал шум в лесу, будто кто-то неосторожно и поспешно продирался сквозь кусты. Второй глянул в ту же сторону и положил арбалет на колени. Может, он и слишком осторожничал, ведь шум производил один человек или большой зверь, но, учитывая опыт прошлой ночи... Только Курнос не отреагировал и, прищурив глаза, спокойно ел печеное мясо, капая жиром на подбородок. Шум приближался, пока, наконец, на поляну не выскочила женщина в разодранном платье. Волосы ее были растрепаны, на лице паника. Увидев нас, женщина остановилась, как вкопанная, а потом помчалась к нам с криком и плачем. «Спасите, благородные господа! Спасите во имя Иисуса!» Она влетела меж нами, перевернула бурдюк с вином и оказалась в объятиях Курноса. Но когда подняла голову и увидала лицо моего товарища, верно решила, что попала из огня да в полымя, и что опасность ее преследующая может оказаться ерундой по сравнению с той, с которой эта женщина столкнулась теперь. Она дернулась было назад, но Курнос крепко держал ее за талию. «И куда ж ты, красавица?» — спросил он сладким голосом. «Куда ты торопишься?» Его рука уже гуляла возле ее груди. А было там вокруг чего погулять. Грудь была весьма выдающейся. По крайней мере, насколько я мог оценить, глядя на разорванную одежду. «Оставь, Курнос!» — велел я. «Иди сюда!» Я потянул женщину, и та шлепнулась на землю подле меня. «Успокойся», — сказал я ей. «На!» Поднял бурдюк, в котором плескались еще какие-то остатки, и влил вино ей в рот. Я обратил внимание, что женщина, пусть даже с растрепанными волосами и поцарапанным лицом, очень даже не дурна. Не такая уж молодая, но славненькая. Присосалась к вину, опорожнила бурдюк, сплюнула, а потом сблевала. Курнос нетерпеливо фыркнул, а она оттерла губы тыльной стороной ладони и снова принялась отчаянно реветь. Тогда я повернул ее к себе и дал пощечину. Одну, другую, сильно. Она заскулила и замолчала, вжавшись в меня всем телом. Теперь всхлипывала у меня где-то под мышкой. Первый рассмеялся. «Мордимер сделался типа нянькой!» «Рот закрой, тупица!» — бормотнул я и похлопал женщину по спине. «Ну, говори, дитя, что случилось?» — обратился я к ней, придавая голосу ласковое звучание. «Поможем тебе, если только сумеем». «О да, поможем!» — второй характерно дернул бедрами. «О, Матерь Божья безжалостная!» — подумалось. «Приходится мне работать в компании идиотов и вырожденцев. Почему, почему же, Господи, так жестоко караешь бедного Мордимера? Почему не могу сидеть я в Хезе, попивать венцов в тавернах и портить славных девочек? Вместо этого приходится шляться по буреломам, осматривать останки убитых и полусъеденных людей, утешать перепуганных девушек и выслушивать идиотские шутки товарищей по путешествию. Знаю, что Бог есть добро, но иногда мне тяжело в это поверить». «Дитя мое», — начал я снова, — «прошу тебя, скажи, что случилось». «Вы священник, господин?» — отозвалась она, поднимая голову, а первый фыркнул. «Да, и окрестят тебя, ага, своим крапилом, доченька». «Я не священник», — ответил я, не обращая внимания на близнеца. Я инквизитор». «О боже!» — выкрикнула женщина, и в голосе ее звучала искренняя радость. «Как хорошо! Как хорошо! Господь меня услышал!» Первый щелкнул зубами от удивления. «Потому что, видите ли, милые мои, люди редко встречают инквизиторов счастливыми криками и нечасто выказывают радость от нашего присутствия. Услышав, что инквизитор поблизости, большинство хотели бы поскорее оказаться в другом месте. Словно не знают они, что мы занимаемся лишь теми, кто виновен в ересях, богохульствах или в колдовстве, а законопослушных да богобоязненных обывателей нам беспокоить незачем. В общем, все удивились, а я обеспокоился. Когда простая, перепуганная женщина считает, что наибольшее счастье для нее – встреча с инквизитором, значит, видела она нечто действительно пугающее, что-то непривычное, что-то пробуждающее ужас своей неестественностью. «Ты расскажешь мне, наконец, что случилось?» «Напали на нас! Они! Эти!» Она начала заикаться, поэтому пришлось снова ее встряхнуть. «О, меч господин, кто?» «Не знаю». Лицо ее искривило гримаса отвращения. «Были как люди и не как люди. Убивали всех, грызли, отрывали куски мяса». Она схватила ртом воздух и снова сблевала. «Теперь рядом с моими сапогами». Я успокаивающе похлопал ее по спине. «Уже все хорошо, дитя мое, мы не дадим тебя в обиду. Кто ты такая?» «Живу здесь, в сельце», — сказала она, всхлипывая. «Убили всех, всех, даже детей». «Кем они были, как выглядели?» «Как люди». Она взглянула на меня, но во взгляде ее было какое-то ужасное непонимание. И не как люди. У них были такие глаза и так кричали. Боже мой, так кричали. Смеялись и убивали, перебрасывались оторванными головами, вырывали кишки. Она снова спрятала лицо мне под мышку. «Проведи нас туда». «Нет!» — крикнула она, аж у меня в ушах зазвенело. Пыталась вырваться, но я держал ее крепко. «Спокойно, дитя мое, посмотри на меня. Ну-ка, взгляни на меня!» — приказал я резко. Она подняла глаза. «Я лицензированный инквизитор епископа Хесхизрона», — произнес я торжественно. «Зовусь Мардимер Мадердин. Много лет меня учили не только истинам нашей веры или умению допрашивать людей. Меня учили также и сражаться. Взгляни сюда». Я взял в ладони ее лицо и повернул к Курносу. «Это мой помощник, солдат и убийца. Он убил больше людей, чем ты смогла бы сосчитать и даже представить». Курнос иронично поклонился, но на лице его мелькнула слабая усмешка. Благодаря этому выглядел он еще страшнее, чем обычно. «А теперь посмотри на них», — указал я на близнецов. «Невелики ростом, верно? Но управляются с арбалетом и ножом так, что лучше не найдешь. Это не мы боимся чудовища людей, дитя мое. Это чудовища и люди бегут пред нами. И знаешь почему? Не только потому, что мы сильны и обучены. С нами слава и любовь Господа Бога нашего Всесильного и Иисуса Христа, который, сойдя с распятия муки своей, огнем и мечом показал нам, как расправляться с врагами». Уж не знаю, в полной ли мере дошли до нее мои слова, но вот успокоили наверняка. В глазах не было безумия, черты лица разгладились. «Как твое имя, милая?» — спросил я. «У тебя ведь есть какое-то имя, верно?» «Элиса», — сказала, нервно помаргивая. «Я зовусь Элиса, господин». «Проведи нас, Элиса, в село. Это ведь недалеко отсюда, верно?» «Несколько миль», — ответила она тихо и осмотрелась. «Я бежала через лес». «А теперь мы пойдем спокойненько. Посажу тебя на моего коня». Второй, услышав эти слова, снова фыркнул дурноватым смехом и похлопал себя по бедрам. Но я глянул на него так, что усмешка сама погасла у него на лице. Близнец отвернулся и сделал вид, что стряхивает что-то со штанин. «И поедешь как дама, хорошо?» «Хорошо, господин», — ответила она. «Мы будем все время подле тебя, и никто не причинит тебе обиды, понимаешь?» «Да, господин. Но что я сделаю? Что я сделаю, если они всех поубивали?» «Чьи тут владения? Кто на этой земле?» «Господин граф». «Какой граф?» — вздохнул я. «Граф де Радимонт», — она покусала губу, вспоминая. Никогда в жизни я не слышал такой фамилии. Но не было в этом ничего странного. Император в последние годы раздал так много графских титулов, словно доставал их из шляпы. И теперь едва ли не всякий владелец замка да пары деревенек зовется графом, лордом или даже князем. Я лично знавал князьков, у которых не было денег купить топливо на зиму. Зато они с задором рассуждали о родовых связях и благородном происхождении. Дочек, впрочем, они быстренько выдавали за богатеньких мужиков, если те готовы были подбросить им золотишко. Наверняка де Радимонт принадлежал к такого рода людям. «Знаешь, где его замок?» «День дороги отсюда», — сказала она, подумав. «Нужно идти вдоль реки». «Хорошо», — ответил я. «Договоримся так, Алиса. Когда покажешь нам село и расскажешь о нападении, поедем в замок твоего господина, поскольку он должен узнать о том, что произошло в его землях. А я попрошу, чтобы он нашел для тебя работу и крышу над головой. Хорошо?» «Ох, спасибо, господин!» — вскрикнула она с истинной радостью в голосе и прижала мою руку к губам. Я усмехнулся, поскольку люблю людей, которые умеют выказывать благодарность. Я погладил ее по спутанным волосам. «Едем уже», — приказал и поднялся. К селу Элисы мы добрались за несколько молитв. Оно лежало у речного разлива и было типичным для имперского пограничья. Мест не слишком безопасных, слабо заселенных, а зимой страдающих от стай голодных волков или, что еще хуже, голодных медведей, если уж кто-то оказывался настолько глуп, чтобы пробудить их от зимней спячки. Крепкие дома, срубленные из толстенных бревен. Строители прорезали лишь маленькие оконца и такие же небольшие дверные проемы. В любом из жилищ обитатели могли легко защититься от неожиданного нападения. Разительно отличались они от домов из дерна и глины, которые строили в безопасных околицах Хесхизрона, где зимы мягкие, а правосудие епископа карает всякого, кто скор на насилие и грабеж. Трупы были повсюду. Возле колодца и на порогах домов. Кто-то пытался сбежать к реке и теперь лежал на мелководье с омываемыми волной вытаращенными глазами. Кто-то, как видно, сопротивлялся, сжимал в руках окровавленный обоюдоострый топор. Никому это не помогло. Две женщины лежали, сплетясь в клубок, словно отброшенная ветошь. И я видел, что до последнего мига пытались они защитить детей. У одного ребенка была оторвана голова, второй прижимался к обрубленной руке матери, а череп его раздробили сильным ударом. Настолько сильным, что от самого черепа остался лишь рыже-красный паштет с осколками костей и темными потеками разбрызганного мозга. На своем веку я повидал многое. Видел людей, умиравших в пыточной, и людей, которые горели на кострах, вдыхая смрад собственной сожженной плоти. Видел я опустошенные сожженные деревни, видел, как карают бунтовщиков и их семьи, видел насилие и резню. Но то, с чем столкнулся здесь, отличалось от всего виденного мною прежде. Потому что эта жестокость была бессмысленной. Женщины мужчин после смерти не раздели и не сняли с них украшения, не забрали оружие или вещи. Я не отмечал следов насилия, допросов или пыток. Все указывало на то, что отряд нападавших вторгся в село и вырезал здешних обитателей из чистой радости уничтожения. Им ничего не нужно было от жителей. Не походило случившееся и на кару за провинность. Бунтовщиков карают по-другому. Еще одно меня удивило. Отчего тела, которые мы нашли в лесу, были раздеты, а здесь все трупы остались в одежде? А может, на мужчину и женщину в лесу напали, когда те нагими предавались плотским утехам? И потому мы нашли их без одежды. И еще. Нападавшие не были оборотнями. Те никогда не используют оружие. Их вера, что они дикие звери, не позволила бы им взяться за палки, топоры или копья. А на телах убитых я отчетливо видел раны от оружия, резанные и колотые. Джесса, девушка, ехавшая на моем коне, указала пальцем на женщину, голову которой раздробили в студень. «Моя подруга», — всхлипнула она и вытерла нос. «Собиралась выйти замуж». Я сошел с коня и подал ей руку. Мгновение Элиса колебалась, но потом спустилась на землю. Я видел, что она старается отводить взгляд от трупов. «Осмотрите здесь все», — приказал я парням. «И докладывайте о любой странности, которую приметите». «Да здесь все странно», — пробормотал Курнос. Я же толкнул двери одного из домов и заглянул внутрь. Было там пусто, только в очаге лежал перевернутый котелок. Я кивнул Элисе. «Останься здесь», — приказал. «А я осмотрюсь в деревне». «Вы ведь вернетесь за мной, господин? Правда, вернетесь?» — повторяла она со страхом. «Элиса», — я взял ее за руку. «Конечно, вернусь. Тебе уже ничего не грозит. Сядь и жди меня». Я вышел наружу и аккуратно прикрыл за собой дверь. Не думал, что нам хоть что-то угрожает, но девушка была единственным свидетелем нападения. И, может быть, когда до этого дойдет, сумеет распознать нападавших. Тогда-то наступит время Мардимира и его вежливых вопросов. Но давайте себе проясним кое-что, милые мои. Мардимир Мадердин — лицензированный инквизитор епископа Хесхизрона. Не рыцарь на белом коне, защитник притесняемых и бич преступников. Мир управляется своими законами, один из которых гласит о том, что слабые всегда становятся добычей сильных. Поэтому я не стал бы напрягаться, если бы речь шла о банде мародеров или разбойников, рыскающих по деревням в поисках добычи либо ради забав с местными девками. Но это дело казалось более серьезным, и я подумывал, а не обошлось ли здесь без чар или языческих ритуалов. Я подошел к Курносу, который, присев на корточки, внимательно осматривал старика с разрубленной головой. «Слышал о чем-то подобном?» «Нет, Мардимир», — он поднял взгляд. «Ни о чем, что напоминало бы наш случай. Ритуальные убийства, культ силы и войны, жертвенный каннибализм», — перечислял я, не веря собственным словам. «Не сходится, Мардимир», — покачал он головой. «Все совсем не так». «Нашел что-нибудь?» Я взглянул на останки старика. «Везде одно и то же. Забит, заколот, зарезан, потом погрызен». «Издевались уже над трупом, верно? Ничего не напоминает?» Он снова покачал головой. «Мне жаль, Мардимир». «Мне было жаль не меньше. Ненавижу нерешенных загадок, тайн и секретов. Истинное удовлетворение ощущаю лишь, когда вижу свет в темном туннеле. И теперь я понимал, что не успокоюсь, пока не узнаю, кто и зачем убил этих людей. Дело было не в их жизни или смерти. Селяне — суть всего лишь селяне. Добрый Господь сотворил их, чтобы работали они в жару и холод, а потом умирали. Ибо Писание гласит: «Отдавайте всякому должное. Кому подать — подать. Кому оброк — оброк. Кому страх — страх. Кому честь — честь». И они именно так и поступали, всю жизнь отдавали. А теперь, наконец, пришлось им отдать и самую жизнь ради чьего-то развлечения. Тогда в чем же было дело, если не в милости к этим людям и не в желании стать справедливым мечом закона? Дело было в проверке собственных сил. Как мог бы я впредь спокойно думать об этих днях, зная, что отступил, не найдя объяснения? Что даже не пытался отыскать свет и, стоя на карачках, пятился к выходу из таинственного туннеля. Кроме того, как я уже говорил, я начал подозревать, что здесь может найтись дело для инквизитора. И как бы я чувствовал себя, если бы позволил и далее существовать языческому культу? «А может...» — Курнос засомневался на мгновение. «Может, тебе поговорить с ними, Мардимир?» «С кем?» — не понял я его. «Ну, с ними», — повел он рукой вокруг. «Да ты сдурел!» — я даже не рассердился на него. «Говорить с мертвыми? Этого ты хотел бы, Курнос. Мечом Господа клянусь, чего я с вами вообще связался?» Я встал и отошел от него. Увы, я не мог поговорить с мертвыми. Их духи носились где-то неподалеку, исполненные гневом, болью, печалью и непониманием. Призывать этих духов было столь же безопасно, как войти в клетку с разъяренными медведями. Впрочем, медведи-то в худшем случае убили бы меня. Месть же духов умерших может быть намного страшнее. Не говоря уж о том, что некромантия запрещена святыми основами нашей веры. Конечно, мы, инквизиторы, имеем право нарушать законы во имя высшей необходимости. Однако, вне всяких сомнений, нынче о такой необходимости речь не шла. Но даже если бы сумел я совладать с духами убитых, наверняка подобные развлечения не понравились бы моему ангелу. А гнев ангелов страшнее всего зла, которое вы сумеете себе вообразить, и всего зла вообразить, которое не сумеете. И, отходя от Курноса, все больше удивляясь, как он вообще решился предложить нечто подобное, я внезапно увидел трех всадников, что сопровождали запряженную двумя лошадьми телегу. Кавалькада приближалась с севера. «У нас гости!» — крикнул я. Курнос и близнецы взглянули в указанном мною направлении. Потом мы четверо встали посреди селения, подле обложенного камнем колодца, у которого все еще лежали останки молодой женщины. «Одеты в цвета», — вполголоса произнес Курнос. И действительно, трое конных явно носили цвета кого-то из магнатов. Темно-зеленые куртки с амарантовыми нашивками, а кони были ухожены с богатой упряжью. На телеге ехали еще трое, вероятно, слуги. Но я отметил, что все они хорошо вооружены, мечами и копьями. Солнце висело за нашей спиной. Оттого пришельцы заметили нас позже, чем мы их. Но наше присутствие их явно обеспокоило. Они задержались и совещались некоторое время, а потом снова двинулись к деревушке. Однако на сей раз изменили порядок. На козлах остался только возница, а двое спрыгнули на землю и пошли подле телеги. Всадники остались чуть позади. «Снять их?» — спросил Курнос. «А может, сперва поговорим?» — предложил я. «Или ты сегодня окончательно сдурел?» Курнос что-то проворчал недовольно, а близнецы рассмеялись в два голоса. На краю села телега задержалась, а все шестеро мужчин подошли к нам. Они старались быть осторожны, хотя вид близнецов их явно позабавил. Тот, что постарше, светлобородый, с мордой мумифицированного стервятника, что-то проговорил в полголоса, показывая на моих товарищей пальцем, и все засмеялись. «Смейтесь, смейтесь», — подумалось мне. «Если уж дойдет до дела, охоту смеяться мы вам отобьем». Потому что я, милые мои, брал с собой близнецов не из-за внешнего вида или дружественности. Первый и второй не только обладали необычными способностями, которые простой человек мог бы назвать магией. Оба были убийцами, опытными, лишенными сантиментов и крепкими, словно прибрежные скалы. «Кто вы такие, люди?» — закричал светлобородый. «Сам сперва ответь», — отозвался я спокойно. «Я лейтенант Ронс из стражи господина графа Дородемонда», — ответил он, а на его бледных скулах проступил румянец. «И говори поскорее, кто ты сам, пока я не приказал вас убить». Курнос рассмеялся и откинул капюшон. Это произвело впечатление. Всегда производит. «Что здесь произошло?» — я повел рукой вокруг. «Почему эти люди погибли и откуда здесь взялись вы?» «Во имя Господа, человече!» — конь лейтенанта загорцевал, пришпоренный. «Ты не услышал, что я сказал?» «Говори, кто ты?» «Я Мардимер Мадердин», — сказал я, вставая с колодезного круга. «Лицензированный инквизитор его преосвященства епископа Хесхизрона». Некоторое время он глядел на меня изучающе. «Уматывайте отсюда», — сказал наконец. «Инквизитор или нет, здесь тебе делать нечего». «Нечего? А может, все же кое-что найдется?» — сказал я холодно, потому что не нравились мне ни этот человек, ни его тон. «Твоему господину придется ответить на несколько вопросов». «Граф не говорит со всяким отребьем!» — рявкнул товарищ лейтенанта, молодой человек с гладко выбритыми щеками и небесно-голубыми глазами. «А ты кто, его куколка?» — буркнул Курнос. Юноша поднял коня на дыбы и двинулся к Курносу. Я встал у него на пути. «Мир!» — крикнул я насмешливо. «Мир между христианами!» «Оставь!» — крикнул товарищу лейтенант. «Если хочешь», — повернулся в мою сторону, — «можешь поехать с нами. Но сразу скажу, инквизитор, господину графу не по нраву подобные тебе». Я же был рад, что он не выбрал драку. Уж не знаю, решил ли лейтенант, что попытка убийства инквизитора сильно навредит ему, или понял, что инквизитор сотоварища не будет легкой добычей. Так или иначе, он показался мне человеком, поступающим рассудительно. А то, что профессия моя не радовала ни его самого, ни его людей, меня не удивило. Благородные вообще недолюбливают инквизиторов. Но даже величайшие и благороднейшие гордецы полагают себя выше нас лишь до тех пор, пока не оказываются на палаческом столе и пока им не начинают рассказывать о предназначении наших инструментов. «Мы не для того, чтобы нас любить», — ответил я с искренней улыбкой. «Мы для того, чтобы давать людям сладкую радость признания в грехах, а здесь я вижу их немало», — снова повел я рукою. «Ага», — лейтенант соскочил с седла. «Грузите трупы», — приказал слугам. «Не задавай мне вопросов, инквизитор, потому что не могу на них ответить. А если господин граф решит, что ты достойное орудие, может и раскроет тебе, что здесь происходит». «Все мы лишь орудие в руках Господа», — ответил я, глядя ему прямо в глаза, он же не стал отводить взгляд. «А я знал, что в имении графа стану искать ответ на один вопрос. Как случилось, что телега труповозов и солдат господина де Радимонда прибыла в село через несколько часов после резни, особенно учитывая, что до замка был день пути?» Во время путешествия к летнему двору графа, как называл имение лейтенант Ронс, не случилось ничего достойного упоминания. Товарищам лейтенанта и слугам, должно быть, запретили говорить с нами, поскольку откликались они лишь когда к ним обращались, да и то без охоты и сквозь зубы. Но я и не лез к ним в душу. В конце концов, все узнаем, когда едем. А пока мы пребывали в любезной компании пары десятков трупов, я заметил, что слуги собрали все тела, оставленные нападавшими в селе. И было сущим счастьем, что дорога коротка, а на улице довольно холодно. В ином случае мое деликатное обоняние было бы обречено на определенное неудобство. Я, конечно, не слишком впечатлителен, но предпочитаю запах лесов и полей, смраду разлагающихся тел. А есть люди, которым этот смрад не помеха, как, например, мой дорогой Курнос, который сам-то обычно воняет, будто позавчерашний труп. Пока готовились выезжать, я воспользовался моментом, люди лейтенанта были заняты сбором тел, и вошел в дом, где оставил Элису. Когда она услышала шаги, бросилась в угол и сжалась там, словно побитая собака, но едва увидела меня, сразу же успокоилась. Отрадное зрелище, поскольку люди редко испытывают облегчение и радость, когда видят, что их посетил я. Трудно понять, отчего боятся инквизиторов, которые посвящают жизнь свою, чтобы служить избавлению всякого мужчины и всякой женщины, обитающих всей скорбной юдоли. «Выслушай меня, дитя», — сказал я. «Выслушай очень внимательно, потому что от этого может зависеть твоя жизнь». Элиса смотрела на меня напряженно, притом бессознательно ухватившись за мою руку и прижав ее к груди. Я говорил уже, что было к чему прижимать. «Сюда прибыли люди твоего господина, и мы с ними едем к нему в замок. Ты, моя женщина, едешь с нами от самого Хесхезрона, поняла? Никогда ранее ты не была в селении и не видела, как убивали людей, и никого из них не знала. Я говорю, понятно?» «Да, господин», — ответила она тихо. «Держись поближе ко мне и не отвечай, даже если станут спрашивать, понимаешь? Никуда не отходи и не давай втянуть себя в расспросы. Постарайся даже не слушать, если кто-то станет с тобой разговаривать. Если захотят о чем-то тебя спросить или что-то тебе сказать, молчи и смотри на меня. Ясно?» «Да, господин», — повторила она. «Я ничего не понимаю, но...» Я прервал ее, подняв руку. «Ты ничего не должна понимать. Выполняй мои приказания, и, может, уцелеешь». «Верно, вы удивлены изрядными чувствительностью и милосердием вашего нижайшего слуги. В конце концов, зачем бы мне спасать ничего не стоящую жизнь впервые повстречавшейся селянке? В том-то и дело, милые мои, что я не готов отказывать в значении чьей бы то ни было жизни. Особенно жизни того, кто уцелел в страшной резне, воочию явив пример Божьей воли. Вдобавок Элиса была единственной, кто видел убийц. И как знать, может, в соответствующий момент именно это мне и пригодится. Может, даже спасет жизнь. Признаюсь также, искренне, смиренно и не без обеспокоенности, что очень интересовался я пышной и красивой грудью Элисы. Мне казалось, что приятно будет увидеть, как раскачивается она надо мной, ощутить ее вес в своих ладонях. Тем более, что женщины, благодарные спасителям, бывают невероятно страстными. Ох, знаю, сколь низкие и приземленные эти мысли, но, во-первых, уже несколько недель у меня не было женщины, а во-вторых, я всего лишь человек, нищий духом. И, как гласит Писание, именно для таких, как я, и приуготовлено Царствие Небесное. Однако, вопреки моим опасениям, лейтенант и его люди не обращали на Элису особого внимания. Я отдал ей свой запасной плащ, под которым скрыла она свои сельские одежды, и всю дорогу не отпускал ее от себя. Элиса была послушной девицей и все время молчала, отвечая лишь, когда я задавал ей вопрос. Я услышал даже, как один из слуг в полголоса с удивлением говорит другому. «Гляди, как выдрессировал свою девку, а моя по любому поводу рот открывает». Ночь мы провели спокойно. Хотя я и не приминул напомнить своим парням, чтобы охраняли нас в три смены. Впрочем, я обратил внимание, что лейтенант Ронс поступил точно так же. А значит, или хотел присмотреть за нами, или боялся появления убийц. Хотя мне трудно было вообразить себе банду, готовую напасть на десятерых вооруженных людей. Сам я решил выспаться. И хотя у меня врожденная склонность к очень чуткому сну, а близкая опасность действует на меня словно ведро холодной воды, однако я спокойно проспал до рассвета, а к полудню мы увидали возвышенность на излучине реки. На склоне же этой возвышенности находился аккуратный небольшой замок с двумя башнями. «Вот и прибыли», — сказал лейтенант Ронс. Как видно, только за тем, чтобы сказать хоть что-то, поскольку все было ясно без слов. Граф Радимонт был корпулентным лысеющим мужчиной лет 40 с блеклыми глазами на выкат. Он принял нас в кожаном испятнанном фартуке, и на пальцах его я заметил желтые следы от кислот. Кабинет, в который мы вошли, был одной из лучших алхимических лабораторий, что мне приходилось видеть. На столах стояли большие горелки, реторты, котелки и змеевики. На полках теснились сотни банок и бутылочек из керамики, глины, темного стекла. Из алькова сбоку доносился запах зелий, и я увидел там сотни сушащихся растений. Кроме того, конечно, как и в любой другой уважающей себя алхимической лаборатории, полно здесь было предметов странных и никому не нужных. Препарированная голова крокодила, рог гиппопотамуса, сушеный нетопырь с распростертыми крыльями и ощеренными клыками, когтистая медвежья лапа и два человеческих скелета. Один большой, другой маленький, и к тому же без черепа. На деревянных полках вдоль стены стояло несколько десятков оправленных в кожу книг. Граф кружил подле столов и как раз снимал щипцами с горелки тигель, из которого валил дьявольский вонючий душный дым. Скорее всего, субстанция в тигле была с примесью серы, поскольку отчетливо ощущался выразительный запах. «Нет времени, нет времени!» Дардимонт повернулся ко мне. «Ронс, кто это еще во имя Бога Отца?» «Я же говорил, господин граф, это инквизитор из Хеза». «Мардимер Мадердин к вашим услугам, господин граф», — склонил я голову, а Дардимонт кинул на меня быстрый взгляд. «Разве я просил об инквизиторе, Ронс?» «Нет, господин граф». «Так скажи ему, чтобы уезжал». Он махнул рукой и повернулся к тиглям. «С вашего позволения, господин граф», — сказал я вежливо, поскольку не хотел, чтобы меня сбили с мысли. Лейтенант Ронс хотел было потянуть меня за рукав, но я так глянул, что он тотчас отдернул руку. Глаза его потемнели. «Что?» — Дардемонт не скрывал нетерпения. «Готов поспорить, господин граф захочет поговорить со мной, а не с официальной делегацией от епископа Хесхезрона, которая прибудет сюда расследовать практики языческих культов». Он вздрогнул, поставил тигель и отложил щипцы. Кашлянул. «Языческих культов?» — фыркнул. Но я видел, что он обеспокоен, поскольку любому известно, визит официальной комиссии Инквизиториума ни к чему хорошему не приводит. «Мы видели трупы», — сказал я, — «жестоко убитых обитателей одного из сел». Лейтенант привез их в замок господина графа. «Бандиты!» — буркнул Дардемонт. «Здесь всюду полно этой голоты. Его преосвященству стоило бы прислать судебного урядника, а не инквизитора». Он тяжело рухнул в обитое выцветшим дамастом кресло. «Принеси вина, Ронс», — приказал. «И три кубка». «Это не бандиты, господин граф», — сказал я, не сомневаясь, что и сам он об этом знает. «Бандиты не жрут мясо жертв, не глумятся над трупами, не отказываются от добычи. А в этом селе никто не грабил дома, с тел не сняли ни сапог, ни одежду, ни украшения». Он глянул на меня из-под лобья. «Может так, а может и нет», — сказал. «Бандиты — это бандиты, и неизвестно, что им взбредет в голову». «Бандиты, господин граф, обычно ведут себя вполне рационально, поскольку живут с добычи, и не убивают только из радости убийства. По крайней мере, не таким образом. Или вы, господин граф, можете себе представить разбойников, пожирающих трупы? Зачем бы им это делать?» «Трупы обгрызли звери», — громогласно заявил Дардемонт, и я не знал, зачем он врет, если и сам не верит в свои слова. «Да простит меня господин граф, но я в состоянии распознать следы человеческих зубов и отличить их от звериных», — ответил я вежливо. «Был бы я также чрезмерно счастлив, если бы господин граф объяснил мне, как так получилось, что солдаты господина графа появились в селе уже через несколько часов после резни, несмотря на то, что от замка до села день дороги». Лейтенант Ронс должен был слышать эти слова, поскольку как раз входил с подносом, на котором стояли серебряный кувшинчик и три широких кубка. Однако я видел, что рука его даже не дрогнула. «Налей!» — приказал ему Дардемонт. «Вы хотите меня допросить, инквизитор?» Он поднялся с кресла. «Меня, графа Дардемонда? Осмелитесь ли вы подвергать сомнению мои слова?» «Я ищу истину, ваша милость», — ответил я вежливо. «Это имперское пограничье, инквизитор, и оно не находится в твоей юрисдикции». «А вы, ваша милость, предпочитаете объясняться с епископским посольством, которое прибудет из Хеза, или все же думаете, что стоит поговорить со мной?» «Угрожаешь мне?» Я видел, что он в бешенстве, но вместе с тем в глазах его читался страх. «Я, господин граф, никогда не осмелился бы угрожать представителю столь знатного рода. Я желаю лишь сообщить господину графу о том, какой представляется мне ситуация». «Знатного рода?» — фыркнул. «Как мило. Готов поспорить, что ты не слыхал ранее о графах Дардемонт, верно?» «С покорностью и сожалением признаю, что мои знания касательно великих аристократических родов крайне скудны», — склонил я голову. «А умеет подсластить этот инквизитор, а, Ронс?» Рассмеялся граф и подал мне наполненный кубок. «Мне можно не льстить, Модердин, или как там тебя?» «Графский титул Элен мы получили, поскольку моя святой памяти матушка путалась с имперским конюшем. Так уж случается в жизни, инквизитор. Мой прадед был честным бондарем, дед — честным солдатом, отец — продажным офицером стражи, который выслужился до раскидистых рогов, а я — граф. Как поговаривают в округе, дворянин, алхимик и конфратер дьявола. А кем будет мой сын?» Рассмеялся он, обнажив желтые неровные зубы. «Я ценю людей, которые занимаются алхимией», сказал я вежливо, игнорируя его выводы касательно семьи, поскольку сия наука требует большого знания и терпения в проводимых опытах. Церковь в этом не видит ничего плохого. Была это лишь полуправда, но я не намеревался разъяснять графу нюансы отношения церкви к алхимической науке. «Да-да-да», — он отпил большой глоток. «Твое здоровье, инквизитор. Не видит ничего плохого, пока не сожжет. Уж я-то знаю». Я пригубил вино. Оно было молодым и кисловатым, но случалось мне пить и худшее. «Ну как, Ронс?» — спросил Дардимонт. «Расскажешь ему, что происходит?» «Как пожелает господин граф», — холодно ответил офицер. «Расскажи, расскажи. Вдруг он чего присоветует. В любом случае, лучше это, чем если пришлет своих приятелей в черных плащах. Те сразу пожгут мне половину народу». Я лишь вздохнул, поскольку непонимание деятельности и цели инквизиториума всегда меня расстраивало. «Отчего люди думают, будто мы существуем лишь, чтобы кого-нибудь сжигать? Это ведь крайность, а не ежедневное занятие». «Садись, инквизитор», — указал он мне на стул под стеной. «И слушай, поскольку это очень интересная история». Лейтенант Ронс минутку раздумывал. «Уже третье село», — сказал наконец. «Всегда получаем письмо. На этот раз там было сказано, чтобы брали телегу и ехали в Березники». «Так зовется то сельцо, которое ты видел», — вмешался граф. «И всегда одно и то же. Изуродованные трупы и никаких свидетелей». «Письмо?» — повторил я. «Интересно. А я мог бы его увидеть?» «Отчего бы нет?» — граф полез в секретер и вынул оттуда сложенный пополам пергамент. Черными чернилами некто написал: «Возьми телегу и езжай в Березники. Поспеши, пока не засмердели». «Острослов», — сказал я, внимательно разглядывая лист. «Это письмо человека-ученого, господин граф. Четкие буквы. Обратите внимание, насколько элегантно его «Б» с этим брюшком и весьма изящной перекладинкой». «Прекрасно», — иронично сказал граф, глянув на письмо. «Это важный след, господин граф», — не дал я сбить себя с толку. «Свидетельствует о том, что враг господина графа — необычный бандит. Бандиты не пишут изящных писем». «И что с того?» «А вы не полагаете, разве, что это сужает круг подозреваемых? Может, злой сосед?» «Нет, Мардимер», — сказал он. «Мы здесь живем спокойно. Много земли и мало рабочих рук. Украсть людей, подкупить их, чтобы покинули мои владения и ушли работать на кого-то другого, это бы я понял. Мы ценим человеческую жизнь, инквизитор. Здесь даже преступников не вешают, но отдают в рабство. Никто из моих соседей не сделал бы чего-то подобного». «Понимаю, господин граф. Значит, никаких ссор». «Всегда бывают ссоры, инквизитор», — вмешался Ронс. «Но никто не отважился бы на нечто подобное». «Осмелюсь спросить, сообщил ли господин граф префекту, императорскому двору?» «А что за дело им до этого?» — пробасил Дородимонт. «Как собирать подати, они первые, а как что другое?» «Конечно, сообщил. Но они даже не ответили». Я покивал, поскольку чего-то подобного и стоило ожидать. У императора и его урядников были более важные дела, чем решать проблемы провинциального графа, получившего титул в обмен на рога отца. Но вот пусть бы он осмелился не уплатить подати, сразу бы прибыли Приво и его мытари. «Я с радостью помогу господину графу», — сказал я. «Поскольку, хотя я не знаю, в ересе ли здесь дело или в колдовстве, готов поспорить, что подобная вероятность существует». «Колдовство!» — фыркнул граф. «Тоже мне!» «Это лишь предположение», — развел я руками. «Соблаговолит ли господин граф рассказать мне всю историю с самого начала?» «Ронс!» — Дардимонт глянул на лейтенанта. «Слушаюсь, господин граф». Офицер отставил пустую чашу, после чего долил вина из кувшина сперва графу, потом мне, а затем уже себе. «Все началось с исчезновения людей из Медвежатника». «Такие уж здесь варварские названия», — пробормотал граф. «Медвежатник, Березники, Мышаные горки, Болотень, Сфорнгейс, Утопшая челядь». «Сфорнгейс», — усмехнулся я. «И вправду варварские. Но, лейтенант, как это исчезновение? Тела нашли?» «В том-то и дело, что нет», — ответил он. «Мы сперва думали, кто-то их подкупил, как и говорил уже господин граф, поскольку здесь не хватает рабочих рук. Нужно корчевать деревья, земля твердая и неурожайная, потому местные властители наперегонки соблазняют чужих людей обещаниями свобод». «Но потом жителей убивали. «Именно. 3 раза. 3 села». И всякий раз приходило письмо, которое сообщало, куда мы должны отправляться за трупами. «Убийц искали?» «Ищи ветра в поле», — пробормотал Ронс. «Это огромный лес. Болото, заводи, чащобы, лабиринты пещер на юге. Если бы захотели, целую армию могли бы спрятать, не только пару десятков разбойников. Настолько дремучие места, что до времени здесь и разбойничать-то особо было некому. А у меня 8 солдат и с пару десятков вооруженных слуг. Будь у меня и в 10 раз больше, все равно ничего бы не сделал. Да и нельзя оставлять замок без охраны». «Так вот и будут вырезать моих людей!» Граф ударил ладонью с такой силой, что перевернул керамический котелок, и на столешницу выплеснулась темная масса. «И никаких требований, ничего?» «И чего бы им у меня требовать?» — спросил он с неожиданной горечью. 2 года уже не плачу налоги. Как долго ты мне служишь за даром, Ронс?» «Почти год, господин граф». «Точно, за пищу и кров над головой. Такой вот из меня граф». «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время», — ответил я ему словами Писания. «Интересно только, когда это время наступит?» Дардемонт бледно улыбнулся. «Как думаете, возможно ли обрести философский камень? Красную тинктуру?» «Нет, господин граф, думаю, невозможно», — честно ответил я. «И я так думаю», — кивнул он. «А уж сколько Корнелий выжил из меня золото на те исследования, бог мой!» «Корнелий?» «Такой пройдоха», — нехотя пояснил Ронс. «Я предостерегал господина графа, но я ведь простой человек, не образован и не могу постичь просвещенных идей, взлетающих на крыльях науки», — сказал он с иронией, явно кого-то цитируя. «Алхимик, верно? Господин граф приказал его повесить?» «Было бы недурно», — невесело рассмеялся Ронс, но почуял, что запахло жареным, и дал дёру. «Князь Хаглидор в 15 лет ждал результата трудов своего алхимика», — сказал я. «Продал половину сел на его исследование. Ну а через 15 лет потерял терпение и приказал его поджарить на железном кресле». «О, до этого не дошло», — Дардемонт хлопнул руками по бедрам. «Я хотел его всего лишь повесить». «И когда сбежал сей Корнелий?» «С 1/2 года», — граф вопросительно глянул на лейтенанта, и офицер кивнул. «Как раз перед пропажей людей из села и первыми нападениями». «А что общего у одного с другим?» — Дардемонт пожал плечами. «Письмо, господин граф», — пояснил я. «Я ведь говорил вам, что писал человек ученый. Кроме того, совершенно очевидно, за что-то обиженный на господина графа. Ибо это сообщение о готовящихся убийствах — явное злорадство. Полагаю, что утешило его бессилие господина графа, если уж говорить на чистоту». «Ага, представляю себе, как Корнелий обгрызает трупы», — хмыкнул Дардемонт. «Уж прошу прощения, но если наша инквизиция действует именно так...» «Корнелий — слабый, малый человек», — объяснил Ронс. «Как бы сумел он уничтожить лесорубов, рыбаков, пастухов, к тому же вооруженных и умеющих за себя постоять? Слишком даете волю воображению, инквизитор». «Прошу прощения, господин граф», — склонил я голову. «Всего лишь стараюсь охватить все обстоятельства своим скудным разумом и потому неминуемо совершаю немало ошибок». «Опасный человек», — поразмыслив, сказал офицеру Дардемонт. «Этот наш инквизитор. И вправду опасный». Покивал и перевел взгляд на меня. «Значит, полагаешь, что доктор Корнелий во все это замешан?» «При отсутствии других предпосылок смиренно признаю, что такая мысль приходила мне в голову». «Оставь уж», — буркнул он, — «это уничижение. Потому как, полагаю, не за гладкость речей ты сделал с инквизитором. Давно служишь церкви?» «Давно, господин граф». «Имел дело с подобными преступлениями?» «С подобными нет». «Ну тогда могу радоваться, что первый, а? Лишний опыт в профессии». «У господина графа есть карты окрестностей?» — спросил я, игнорируя его злость. «Карты? Какое там? Попробуй уговори императорских картографов, чтобы приехали». «Эти села находятся...» «Находились», — исправился я. «Далеко друг от друга?» 2 дня дороги», — ответил Ронс. «Примерно так». «Если бы я хотел посетить их все, как пришлось бы ехать? По прямой?» «Нет, разумеется, нет», — лейтенант поразмыслил. Скорее пришлось бы проехаться по кругу, инквизитор. Хорошо. Если вообразим себе круг, я провел носком сапога по полу, на котором лежали уничтоженные села, что будет в центре? Ронс и Дардемонт переглянулись. «Трясина?» — неуверенно проговорил офицер. «Да», — добавил более решительно. «Трясина. Значит, убийц следует искать там. Кто-то знает эту трясину?» «Вы шутите?» — рассмеялся Ронс. «Зачем бы кому-то ее знать?» «Бандиты должны где-то обитать и что-то есть. Бьюсь об заклад, что на болоте мы найдем их укрытие. Есть ли кто-то, кто может нас провести?» «Смолокуры, бортники». «Бортники? Хм», — задумался Ронс. «Я слыхал о бортниках, что обитают в тамошних местах. Но знают ли болото, один бог ведает». «Вы вправду хотите нам помочь, инквизитор?» — спросил Дарадимонт, и в голосе его слышалось нечто, напоминающее неохотное уважение. «Я даже ничего не могу предложить вам взамен. Просто дайте мне, господин граф, несколько людей и запас продовольствия. Не знаю, действительно ли мы найдем что-то на трясине, но знаю, что изрядную мудрость можем почерпнуть из слов Писания. Оно гласит: «Стучите, и отворят вам». «Я поеду с ними», — сказал лейтенант. «Возьму Фонтана, Девилье и несколько солдат. Может, ничего и не выйдет, но попытаться стоит». «А ваши люди, инквизитор?» — с сомнением в голосе начал Дардемонт. «Бывали в сражениях?» Я рассмеялся. «Может, я и не должен употреблять таких слов в отношении моих помощников, но они убийцы, господин граф. Обученные и лучшие, каких только я видел в своей жизни». Он кивнул, но я видел, что не убедил его окончательно. «Не знаю, Ронс», — сказал он наконец. «Головой рисковать тебе. Я не отдам такого приказа, но можешь делать, что посчитаешь нужным». «В таком случае поеду с инквизитором, господин граф», — тотчас решил лейтенант. «Я скверно бы чувствовал себя, зная, что чужой человек сражается за мое дело». Мы подползли, вжимаясь в мокрую землю, и притаились в кустах. Я видел мельтешащие у костров фигуры. В центре стояла бочка, из которой люди черпали кувшинами или кубками. Пахло жареным мясом, и доносился шум разговоров. «Первый», — шепнул я, — «сумеете их снять?» «Конечно, Мардимер», — ответил близнец. «Они же тут как на ладони». «Инквизитор», — подал голос Ронс. «А если это не они? Если убьем невиновных?» Я на миг задумался. Мне не было дела до жизни этих людей. Однако я не намеревался рисковать собственной, если не понадобится для дела. И правда, существовала вероятность, что это лишь мирные поселяне, которые хотят жить вдали от закона, податей и власти феодального владыки. Такое случается на слабо заселенных околицах. Могли это оказаться беглые холопы или изгнанники, прячущиеся в чащобе от руки закона и справедливости, но при этом не имеющие ничего общего с резней в селах. «Я не говорил вам, господин лейтенант, но моя женщина не из Хеза», — сказал я, поразмыслив. «Она жила в одном из селений и видела убийц. Убедит ли вас ее свидетельство?» «Ах, вот как», — сказал он. «Хорошо, это меня убедит». Я толкнул близнеца и приказал привести Элиссу. Не представлял даже, сможет ли девушка с такого расстояния различить лица убийц. Но надеялся, что сможет, поскольку время от времени мужчины выходили к пламени костра и тогда становились хорошо видны. Через минутку первый вернулся, а рядом с ним неловко ползла Элисса. Лицо ее было измазано в грязи, к тому же она дрожала, будто осиновый лист. Я крепко обнял ее за плечи и прижал к себе. «Не бойся, дитя», — шепнул на ухо и почувствовал, как в моих объятиях перестает дрожать. «Ты должна взглянуть на людей у костра и сказать нам, не они ли напали на твое село. Смотри внимательно и не соверши ошибку». «Да, господин», — прошептала Элисса. «Смотрела, а я знал, что наступает опасный момент. Что будет, если узнает убийца и начнет кричать? Или если у нее начнутся судороги? Или если в панике побежит, куда глаза глядят? Я был готов обездвижить ее и заткнуть рот, если возникнет такая необходимость. Но Элисса лишь задрожала сильнее, и я услышал, как стучат ее зубы. «Это они», — сказала невнятно, я едва ее понял. «Они». «Ты уверена?» «Черная борода». Она вонзила ногти в мою руку так сильно, что я был уверен, на коже остались кровавые следы. «Тот чернобородый. Видела, как грыз». Беззвучно расплакалась, а я поцеловал ее в лоб. «Ты хорошая женщина, Элиса», — сказал я и дал близнецу знак, чтобы отвел ее назад к лошадям. «Достаточно, лейтенант?» — спросил. «Достаточно. В темноте я не видел его лица, только кивок. Совершенно достаточно». К лагерю вела лишь одна дорога, южная. С севера, запада и востока окружали его густые, непролазные заросли терновника. И там наверняка было не пройти, поскольку даже преодолеемый кустарник, скорее всего, напоролись бы на топь. А значит, необходимо было пересечь открытое пространство. И наше счастье, что убийцы не охраняли лагерь. Видимо, не предполагали даже, будто кто-либо сможет пойти по их следам и преодолеть коварную трясину. В поле нашего зрения было их с десяток-полтора, но кто бы взялся утверждать, что еще какое-то количество не таится во тьме. Быть может, часть ужинала и развлекалась, а остальные спали. Что ж, так или иначе, нас было девятеро, но я не знал, чего стоят люди лейтенанта Ронса или даже он сам. Как всегда, полагаться стоило лишь на себя, и потом уж на Курноса с близнецами. «Остаетесь здесь», — приказал я первому и второму. «И цельтесь хорошенько». «Готовы?» — спросил Ронса, а тот кивнул в ответ. «Тогда во имя Господа!» — крикнул я и встал. В тот же миг свистнули стрелы, и двое свалились на землю. Один из них лицом в огонь. В лагере убийц раздались крики, вопли, а мы уже мчались в их сторону. Все прошло неожиданно легко. Я боялся яростного сопротивления, ожесточения и битвы не на жизнь, а на смерть. Но мы ворвались в их ряды, словно стая гончих псов меж овец в загоне. Я хлестнул бегущего на меня человека мечом поперек груди. И не знаю даже, бежал он, чтобы со мной сразиться, или попросту убегал, а следующему вбил острие в горло. А потом просто стоял в свете костров и смотрел, поскольку работы мне почти не осталось. Курнос и люди лейтенанта Ронса метались словно ошпаренные, а тела бандитов валились им под ноги сжатыми снопами, коль позволите мне такую затертую метафору. И трудно было не заметить, что сопротивление их было странным. Протягивали безоружные руки навстречу остриям, бегали с криками, спотыкались о собственные ноги. Было заметно в них некое отупение, удивительная заторможенность движений и полное отсутствие жажды битвы. Или способны они были только вырезать неготовых к нападению селян? Могли ли это быть те самые люди, которые жестоко убивали поселян и со звериной яростью грызли их останки? В этих сейчас не было и следа ярости или жажды убийства. Через минуту мы стояли среди пары десятков трупов, и этот удивительно легкий триумф не приготовил нас к тому, что случилось через миг. А случилось вот что. Из дома, срубленного из толстых бревен, внезапно выскочили двое с топорами. Пара солдат лейтенанта Ронса двинулась в их сторону, и оба через мгновение были мертвы. Одного из нападавших солдат достал мечом в плечо, но тот даже не замедлил шага, хотя удар почти отрубил ему руку. Она свисала теперь на полоске кожи. Юноша с бледным лицом, которого Ронс называл де Вилье, ткнул клинком в живот второго из бандитов. Тот насадился на меч по самую рукоять, выпустил из рук топор, схватил де Вилье за голову и вгрызся в его лицо. Я увидел лишь брызнувшую кровь и услышал ужасный крик, который не смолк, даже когда Курнос разрубил нападавшему голову саблей. Мужчина с отрубленной рукой оказался между двумя другими солдатами, получил два удара копьями, после чего замахнулся и отрубил голову ближайшему из людей Ронса. Из обезглавленного тела плеснул фонтан крови, а я подскочил и взмахнул мечом. Бандит заслонился рукою, но меч отрубил ему руку и врезался в лицо. Бандит даже не застонал и не вскрикнул. В свете костра я видел его расширенные блестящие глаза. Угасли они, лишь когда между ними с хрустом воткнулась стрела. Только тогда он упал. Безрукий, перемазанный кровью, с грудью пробитой копьями. вздрагивал лежа на земле, а изо рта текла кровавая пена. «Мечом Господа клянусь!» — раздался пораженный шепот Ронса. «Де Вилье!» Я повернулся и увидел, как лейтенант пытается остановить кровь, что течет с лица де Вилье. У юноши была разорвана щека, виднелись кости и зубы, а от носа остался лишь кровавый ошметок хрящика. К счастью, де Вилье уже не кричал. Господь даровал ему милость беспамятства. Я толкнул дверь в дом, из которого выскочили те двое. Осторожно вошел, держа в правой руке меч, а левой зачерпнув горсть шерскена. Прихожая была пуста. Лишь за соседними дверьми слышался шум, словно кто-то пытался забаррикадировать вход. Я с разгону врезался в нее плечом и ввалился внутрь, чтобы увидеть одетого в черное худого человека. Тот селился придвинуть ко входу тяжелый, окованный латунью сундук. Я ударил рукоятью меча в лицо, и он полетел под стену с хриплым вскриком. Тогда я подошел и встал над ним. Носком сапога заехал под ребра. Не сильно, просто чтобы напомнить о своем присутствии. «Доктор Корнелий, полагаю?» — спросил вежливо. Краем глаза я заметил, как в комнату вбегает лейтенант Ронс и застывает, увидев лежавшего под стеной. Тем временем худой человек отер рукавом кровь с лица и, постановая, поднялся. Выплюнул на пол выбитые зубы. «Это он», — сказал лейтенант Ронс и шагнул вперед, но я поймал его за руку. «Нет-нет», — сказал, — «нам стоит побеседовать». «Верно, доктор?» «А кто ты такой, что нападаешь на мирных людей?» — прошепелявил доктор. Звучало это как «Ах, вов и факой, хво нападаев на мифных люфей». Я толкнул его в кресло, тот так и рухнул. «Что за глупость?» — сказал я ему. «Это ты говоришь о нападении? А три вырезанных села?» «Селяне!» — скривился он презрительно. «Кому какое дело до селян? У меня есть знание, человече, идея, за которую стоило заплатить жизнью тех людей». «Истинно говорю вам, как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сто крат сделали мне», — ответил я словами Писания. «Может, поделишься этим знанием с инквизитором его преосвященства епископа Хесхизрона?» «Ты инквизитор?» — зыркнул на меня из-под лобья. «Очень хорошо. Возможно, мне понадобится помощь твоего господина». Я смотрел на него и, признаюсь, на миг, на короткий миг не хватило мне слов. «А уж верьте, милые мои, что с вашим нижайшим слугой такое случается редко. Вот ведь передо мной сидел убийца, или, скорее, предводитель банды убийц, совершенно не обращал внимания на гибель своих людей и на присутствие инквизитора и рассчитывал при этом на скорую встречу с епископом. Был он настолько глуп или настолько безумен? «Я подумывал, сразу ли разводить костер или лучше приготовить петлю», — сказал я. «Но вижу, разговор на некоторое время затянется. Лейтенант», — повернулся я к Ронсу, — «окажите любезность, передайте моим людям, пусть разогревают инструменты». «Не будь идиотом, инквизитор!» Доктор Корнелий пытался выглядеть уверенно, но я видел, что он перепугался. «Поверь, у меня есть информация и знания, которые заинтересуют его преосвященство. И поверь также», — выставил он в мою сторону худой костистый палец, — «что и тебе от этого будет польза». «Слушаю», — сказал я. «У тебя немного времени, да и я не слишком терпеливый человек. Впрочем, мне и вправду интересно, сумеешь ли выкупить жизнь». «Не могу говорить об этом тебе!» — крикнул он, будто кто-то царапнул железом по мрамору. «Хочу увидеться с епископом!» «Конечно!» — сердечно ответил я. «Мне уже готовить повозку или можно чуть-чуть обождать?» Стукнула дверь, и внутрь заглянул Курнос. Я смотрел на доктора Корнелия, оттого увидел, как его лицо помертвело. «Ох, этот мой Курнос всегда производит впечатление!» «Греются!» — сказал он. «Приготовить стол или просто подвесим?» «Хорошо!» — заверещал Корнелий. «Я все расскажу!» Я подтянул табурет, уселся и дал Курносу знак, чтобы нас оставил. Лейтенант Ронс встал у стены. «Весь внимание», — сказал я вежливо. «Я доктор медицины», — начал Корнелий. «Я ученый. Погрузился в таинство алхимии, пусть даже мой труд и не был оценен людьми. Но я упорно и в поте лица своего работал над идеей, которая может изменить лик мира». «Доктор», — сказал я, — «мое терпение имеет свои границы». Он сплюнул кровью на пол, потрогал пальцами обломки зубов. «Чего не хватает королям и князьям?» «Золото», — ответил я, поскольку он явно ждал ответа, а я, в конце концов, мог позволить себе развлечение. По крайней мере, на какое-то время. «Золото тоже. Но философский камень — суть миф, фантасмагория. Превратить свинец в золото не удастся». «Не удастся», — согласился я, поскольку в этом случае доктор Корнелий, кажется, мыслил здраво. «Властителям не хватает войск, инквизитор. Людей, готовых умереть по их приказу. Армии, которая не разбежится в панике. Солдат, которые нападут на более сильного противника и будут сражаться до смерти или до победы. Солдат, что не чувствует боли и страха, яростных, будто дикие звери. Солдат, которых нет нужды годами муштровать и учить дисциплине. И я дам таких солдат тому, кто хорошо заплатит». «То есть те люди?» — я взмахнул рукой. «Именно! Я нашел рецепт тинктуры, что превращает простого человека в незнающую жалости машину для убийства. Испытал рецепт на жителях одного из сел». «Тех, что пропали», — покивал я. «Точно!» — хлопнул он в ладони. «Тинктура приводит также к абсолютной зависимости. Если не дать ее людям вовремя, станут выть от боли, молить. Сделают все за следующую порцию. Именно таким образом ты получаешь над ними полную власть». «Очень умно, доктор. Удивляюсь вашим успехам». Он просиял и удобнее устроился в кресле. «Экстракт действует лишь несколько часов, а потом вызывает слабость и потерю сознания, но полагаю, что еще его доработаю». Тут он задумался и забормотал что-то самому себе, а потом поднял взгляд. Глаза блестели, как у сумасшедшего. «Способны ли вы постичь это своим разумом, господин инквизитор? Тысячи селян, превращенных верных и безжалостных воителей, в приступе ярости, раздирающих врага. Они не заменят дисциплинированной армии, не победят обученных наемников, но откроют новую страницу военного искусства». «Эти ваши совершенные солдаты», — засмеялся я, — «мои люди как раз топят в болоте их трупы». «Человече, я нынче успел дать экстракт лишь двоим из моих людей. Остальные отдыхали после проведенного эксперимента». «Да уж, интересно, этот мерзавец называет уничтожение целого села. Я всегда говорил, что ученые не грешат излишней любовью к ближнему, но Корнелий превосходил все ожидания». «Бегающие в безумии идиоты — это и есть твое непобедимое войско, доктор?» «Вообрази себе тысячи, десятки тысяч таких людей!» — прикрыл он мечтательно глаза. «Как опустошают селение врага! Питаются останками, не чувствуют боли и страха, а может, даже не нуждаются в отдыхе, поскольку, думаю, удастся подправить рецепт». «Да идет ли речь только о преимуществе в сражениях?» «Нет, инквизитор, речь идет об устрашении врага, о том, чтобы тот обессилел от страха перед кошмаром, который придет на его землю. Эти люди, измененные силой моей тинктуры, станут сеятелями ужаса, ужаса, которого еще не видывал мир». Я поразмыслил над его словами и кивнул. Были в них как полное безумие, так и беспощадная логика. «И где рецепт?» — спросил я, а он закусил губу и отвернулся. «Доктор, если понадобится, я получу от тебя ответ с помощью огня и железа». «Где рецепт? Где образцы?» Он неохотно поднялся и пошел к стене. Дернул, отворяя дверки малого шкафчика. Внутри была шкатулка. Я отодвинул его в сторону и сам ее вынул. Поднял металлическое веко и внутри увидел несколько баночек темного стекла, да сложенный в четверо лист пергамента. Жестом приказал доктору, чтобы снова уселся в кресло, и развернул пергамент. «Вы ничего из этого не поймете», — буркнул он. «Нужно быть алхимиком, чтобы уразуметь, о чем там речь. Я работал над этим всю жизнь. Я — доктор Корнелий Альтенферг. Мое имя переживет века». Он распалялся от собственных слов, но я решил не обращать на него внимания. вынул пробку, затыкавшую одну из баночек, заглянул внутрь. Густая, коричневая и смердящая гнилью мазь наполняла ее по самое горлышко. «И они это ели?» «Нет!» Засопел он раздраженно, ибо я прервал его выступление. «Экстракт следует растворить в алкоголе, а потом в воде и принимать внутрь. Влей его в городской колодец и узришь чудесный эффект!» Усмехнулся он окровавленными деснами. «Ага», — ответил я. Вложил пергамент и баночку назад в шкатулку и открыл двери. «Курнос!» — позвал. А когда тот подошел, шепнул на ухо приказ. Тот заколебался и попросил, чтобы я повторил. Такое с ним редко случалось, но сейчас я мог его понять. Боюсь, милые мои, что и сам, получив такой приказ, поначалу решил бы, что ослышался. Я старательно прикрыл дверь и подошел к доктору, широко улыбаясь. Придержал его за плечи и воткнул острие кинжала в глотку. Перерезал ему голосовые связки, чтобы не мог вскрикнуть, но знал, что умрет он не сразу. Впрочем, на мой взгляд, все же слишком быстро. «Что вы?» Рон сдвинулся в мою сторону, с крайним удивлением глядя на Корнелия, который как раз с грохотом упал на пол. Доктор дергался, изо рта шла кровавая пена, а скрюченными, будто когти, пальцами он пытался остановить кровь и зажать рану. «Впрочем, может и правда», — лейтенант глубоко вздохнул. «В конце концов, у нас уже есть рецепты-образцы, а это каналья пусть подыхает». «Пусть подыхает», — согласился я. «Но нет рецептов у нас, лейтенант». Я положил руку на шкатулку. «И нет у нас образцов. Они есть у меня». Мгновение, удивленный, он смотрел на меня, но выхватил меч быстрее, чем я ожидал. Хотя все равно слишком медленно. В конце концов, он был просто солдатом. Я ударил его ножом, но он сумел как-то извернуться, оттого я попал не в сердце. Он опрокинулся навзничь, а я упал сверху. Хотел ударить еще раз, но увидел, что он и так умирает. Смотрел на меня расширенными глазами, в которых кипел гнев. «Ронс», — сказал я ласково, — «ты меня слышишь?» Он с усилием кивнул, в уголках рта появилась кровь. Я отложил нож и взял его за руку. «Лейтенант, слушайте меня внимательно, поскольку не хочу, чтобы ваша душа отходила, преисполненная гнева и непонимания». Я поднялся, снова раскрыл шкатулку и вынул из нее пергамент. Потом взял со стола коптящую лампу и опустился перед офицером на колени. «Смотрите, Ронс». Я приложил уголок пергамента к пламени. Когда листок сгорел, я растер пепел подошвой. «Нет уже тайны», — сказал. «Нет рецепта, нет доктора и нет свидетелей». Ощутил, как пальцы его руки спазматически сжимаются на моем запястье. «Почему?» — прошептал он. «Потому что мир и так, без тинктуры доктора Корнелия, место злое», — сказал я печально. «Не хочу, чтобы он стал еще хуже». А потом я сидел рядом, пока он не умер, и закрыл офицеру глаза. Наверняка был он честным человеком, однако это никак не могло повлиять на мой долг, как я его понимал своим малым разумом. Потом вышел наружу. Курнос и близнецы как раз готовились втянуть внутрь трупы солдат. Признаюсь, что расправились они с ними умело, но в этом тоже было мало чести — убить двоих не готовых к сопротивлению людей. Также зарезали и несчастного, объеденного де Вилье. И мне подумалось, что и в этом случае проявили милосердие. «Поджигайте и едем», — приказал я. Потом глядел, как подносят факелы к колодам и ждут, пока пламя охватит весь дом. Я перекрестился и мысленно прочел «Отче наш» за упокой души лейтенанта Ронса и его солдат. Когда был на полпути к первым деревьям, меня догнал Курнос. «Мардемер», — спросил тихо, — «а зачем мы это сделали? Зачем убили людей графа?» «Потому что таков был мой каприз, Курнос», — ответил я, глядя на него. «Просто таков был мой каприз». «Ага», — сказал он, и лицо его осветилось усмешкой. «Понимаю. Спасибо, Мардемер». Я кивнул ему и пошел дальше. Через два дня мы расскажем Дородимонду красивую сказку об отваге его солдат и их героической смерти в битве с яростным врагом. Я подумал об Элиссе и о том, что за две ночи путешествия наверняка вкушу плодов ее благодарности. Я усмехнулся собственным мыслям и взглянул на встающее до небес пламя. Как всегда, оно было чистым и прекрасным, словно сердца тех, кто, не покладая рук, служит Господу.